Параграф 33. Древнегреческий эпос. Илиада. Поэмы Гомера. Самые знаменитые греческие сказания изложены в поэмах Илиада и Одиссея. По преданию, автором этих поэм был слепой певец из Малой Азии Гомер. Семь греческих городов спорили между собой из-за чести считаться родиной Гомера, но ни один из них не мог доказать, что Гомер родился именно в нем. Илиада описывает события последнего, 10-го года Троянской войны. О событиях же до этого года и о конце войны рассказывается в других греческих мифах. Яблоко раздора. Греки полагали, что все крупные события на Земле происходят по воле богов. О Троянской войне они также рассказывали, что ее вызвали сами боги, которые даже принимали в ней участие. Одни, помогая грекам, другие – троянцам. О том, как возникла война, рассказывали следующее. У фессалийского царя Пелея на его свадьбе с морской богиней Фетидой происходил пир, на который были приглашены все богини, кроме богини раздора – Эриды. Разгневанная Эрида решила рассорить пирующих, и когда боги и богини уселись за стол, бросила среди них яблоко с надписью «Той, что всех прекраснее». Тотчас же между богинями возгорелся спор о том, кому должно принадлежать это яблоко. Особенно спорили три богини – Гера, жена Зевса, Афина, богиня мудрости, и Афродита, богиня красоты. Они обратились за решением своего спора к Зевсу, но он не пожелал быть их судьей и отослал их к Парису, сыну троянского царя Приама. Прибыв к Парису, каждая из богинь старалась задобрить его. Гера обещала, если он ее выберет, сделать его властелином над всем миром. Афина — великим героем и мудрецом. А Афродита обещала ему в жены самую красивую женщину на свете. Юноша Парис предпочел последнее и присудил яблоко Афродите. С тех пор Афина и Гера возненавидели Париса, а с ним и весь троянский народ. Афродита же, исполняя свое обещание, помогла Парису похитить красавицу Елену, жену спартанского царя Менелая. Начало Троянской войны. Менелай решил вернуть себе Елену и отомстить за обиду. За него вступились все греческие цари. Они решили пойти войной на троянцев. И верховным предводителем всего войска стал микенский царь Агамемнон, брат Менелая. 10 лет длилась эта война. Много участвовало в ней героев и греческих, и троянских. Самыми известными героями были на стороне греков сын Пелея Ахилл, а на стороне троянцев сын Приама Гектор. Ссора Ахилла с Агамемноном. В начале войны, пока Ахилл участвовал в боях, греки теснили троянцев, и те не осмеливались выходить за стены своего города. Но когда Агамемнон обидел Ахилла, отняв у него пленницу, Ахилл отказался от дальнейшего участия в войне. Троянцы осмелели и стали побеждать греков. Они подошли уже к самым кораблям греков и угрожали их сжечь. А Ахилл все еще, несмотря на все просьбы, таил гнев на Агамемнона и не хотел ему помочь. Но тут грекам пришел на помощь ближайший друг Ахилла Патрокл. Он убедил Ахилла дать ему свои доспехи и разрешить помочь грекам. Патрокл надел доспехи Ахилла и повел за собой греков. Троянцы вначале из-за доспехов приняли Патрокла за самого Ахилла и обратились в бегство. Многих врагов убил тогда Патрокл, но у самых ворот Трои против Патрокла выступил Гектор и убил его. Захватить труп Патрокла ему не удалось, но доспехи Ахилла он снял с Патрокла и надел на себя. Примирение Ахилла с греками. Когда весть о смерти Патрокла дошла до Ахилла, он горько пожалел о своей ссоре с греками и решил с ними примириться, чтобы снова воевать против троянцев. Ахилл хотел отомстить им, и в особенности Гектору, за смерть своего друга. Однако сразу вступить в бой Ахилл не мог, так как не имел доспехов. Тут ему помогла его мать, богиня Фетида. Она отправилась к Гефесту, богу кузнечного искусства и огня, и он по ее просьбе выковал для Ахилла такие прекрасные доспехи, какими не обладал еще ни один герой. Битва Ахилла и Гектора. Облачившись в новые доспехи, Ахилл тотчас же устремился в бой. Он яростно сражался. Многие троянцы были им убиты, остальные обратились в бегство. Один Гектор не захотел трусливо бежать и остался ждать приближающегося к нему Ахилла. Тщетно умоляли Гектора с городской стены его отец и мать войти в город и не сражаться с Ахиллом. Гектор был непреклонен. Правда, когда страшный Ахилл, сверкая доспехами, приблизился к нему вплотную, Гектор дрогнул, но, преодолев свой страх, лицом к лицу встретил Ахилла. Храбро сражался Гектор с Ахиллом, но не мог своим копьем пробить доспехов, выкованных Гефестом. После долгого боя Ахилл убил Гектора. Перед смертью Гектор просил Ахилла не предавать его тело поруганию. Но Ахилл был безжалостен. Убив врага, он привязал его труп к своей колеснице и поволок за собой в лагерь. Отец и мать Гектора и троянцы смотрели на все это со стен города и, не будучи в силах помочь Гектору, горестно рыдали. Смерть Ахилла. Но недолго прожил и Ахилл. Брат Гектора, Парис, убил Ахилла, попав меткой стрелой в единственное его уязвимое место — пяту. Ахилла было очень трудно убить, так как, когда он был еще младенцем, мать выкупала его в водах подземного царства, который, по греческим верованиям, делали тело человека неуязвимым. Но, купая Ахилла, мать держала его за пятку, и это место, не омытое волшебной водой, было уязвимо. Отсюда выражение «Ахиллесова пята», что значит «уязвимое место». Падение Трои. После смерти Гектора троянцы уже не решали сражаться с греками в открытом поле и заперлись в городе. Но и греки без Ахилла не могли взять Трои. Тогда решили действовать не силой, а хитростью. По совету Одиссея был построен огромный деревянный конь, внутри которого поместились храбрейшие греческие герои. Остальное же войско, чтобы обмануть троянцев, село на корабли и отплыло на ближайший остров. Увидев, что греки уехали, троянцы решили, что осада кончилась, и везли коня в город. Ночью, когда вся Троя заснула, герои вышли из коня и открыли ворота остальным грекам, вернувшимся с острова. Они подожгли со всех сторон город и перебили почти всех троянцев. Так, наконец, на 10-й год войны пала великая Троя.